Эжен де Лакруа. Известно, что для знаменитого плота «Медузы» в качестве одной из фигур позировал еще один выдающийся художник-романтик Франции Эжен де Лакруа. Эффект могучего полотна Теодора так был силен, что его собрат по творчеству, друг-соперник, решил посостязаться в своем творчестве Жирико и создать собственный вариант выраженной романтической экстатики. Об этом можно судить, вглядевшись в знаменитое полотно «Ладья Данте». Это тот же знаменитый плот, но только уже напрямую приведенный в ассоциативный ряд дантовского ада. Ад, по сути дела, и изображал Жирико, и де Лакруа решил показать миру свое видение того же самого. Де Лакруа Эжен, 1798-1863, французский живописец и график. В 1816-1822 годах учился в Париже в мастерской классициста Пьера Нарсиса Герена, где сблизился с Теодором Жирико. Изучал в Лувре живопись старых мастеров, особенно Питера Пауля Рубенса. Увлекался современной английской живописью, в первую очередь работами пейзажиста Джона Констебла. Молодой художник в 1825 году посетил Великобританию, в 1831-1832 годах Алжир, Марокко, Испанию, Бельгию. В своем творчестве предпочитал сюжеты, исполненные драматизма и внутренней напряженности. «Казнь дожа Марино Фольеро, 1826, собрание Уоллис, Лондон. Смерть Сарденапала, 1827, Лувр, Париж». Французский живописец нередко черпал мотивы в произведениях Данте Алигьери, Уильяма Шекспира, Йоганна Вольфганга Гёте, Джорджа Байрона, Вальтера Скотта. Обращался к событиям Великой Французской революции, другим эпизодам национальной истории. Битва при Пуатье, 1830, музей Лувр, Париж. Эжен де Лакруа считал себя последователем Жирико, хотя был моложе его всего на 7 лет. Он родился в 1798 году в семье министра правительства директории. Настоящим же его отцом был, как многие знали, но не произносили вслух, знаменитый дипломат наполеоновской эпохи Шарль Толейран. Художник, впрочем, почти не упоминал имени Толейран в дневнике и чтил память своего официального отца, заботливо его воспитавшего. Блистательное дарование де Лакруа проявилось рано, и рано пришла известность. Он был всесторонне одарен, обладал и музыкальным, и литературным талантом, но писал только о живописи. Его дневники, статьи о художниках, заготовки для художественного словаря — настоящий кладезь идей. Его полотно «Ладья Данте» стало истинным шедевром романтической живописи. Первая картина, сделавшая де Лакруа известным. Сюжет почерпнут из божественной комедии. Данте и Вергилий переправляются в челне через адский поток, через стигийское болото, где клубятся тела злобных живых мертвецов. Один из них впивается зубами в борт лодки. Современников поразила сумрачная мощь света в этой картине. Цветовые массы, густые, зелено-синие, зловещие, создают ощущение ужаса еще прежде, чем зритель успевает подойти ближе и рассмотреть, что происходит. «Ладья Данте» вызвала шумные баталии, подобные тем, что несколькими годами позже вспыхнули между романтиками и классицистами в связи с драмой Гюго «Эрнани». Перед картиной де Лакруа одни громко восхищались, другие находили, что она намалевана пьяной метлой. Но если повнимательнее вглядеться в это полотно, и особенно фигуру грешника, который буквально вгрызается зубами в ладью Харона, то параллели с шедевром Жирико возникают сами собой. Что это как непрямой намек на каннибализм, процветавший на плоту злосчастной медузы? И здесь также чувствуется влияние барокко и классицизма, как и на полотне Жирико. Осужденные на вечные муки в болоте пытаются всеми силами проникнуть в лодку, вернуться в мир живых. Страдания грешных душ изображены в лучших традициях эмоционального барокко. Но фигуры главных героев скорее близки классическим канонам. Та же драматическая игра света и тени в стиле Караваджо и та же скульптурная монументальность Микеланджело. Но над всем этим буквально царит дух стихии, необузданных страстей, что позволяет говорить о совершенно новом искусстве, которое буквально вырывается из прежних канонов и правил. Копиисты в прошлом, Жирико и Делакруа, придают этому прошлому новые интонации. Эта стихия чувствуется в ярком цветовом контрасте красного, белого, черного, коричневого и темно-синего. Поистине ядовитое сочетание цветов и выражений, намалевано пьяной метлой, заключалась своя доля правды. Грубое, но точное выражение той аффектированности чувств, к которой и стремились все романтики. Нечеткость рисунка скорее работает на общую идею. Словно сами страсти и эмоциональный накал зашкаливают и искажают пространство настолько, что у вас перед глазами начинают размываться четкие контуры бытия. Так видит мир человек, у которого внезапно повысилось артериальное давление и вот-вот может произойти кровоизлияние в мозг. А яркие цвета делают картину еще более выразительной и атмосферной. Это последняя вспышка света перед вечным мраком, который может накрыть несчастного в любую минуту.